15 июня. Сегодня мне удалось наблюдать, как пчелы оберегают свое жилище от муравьев. Пчелы свели гнездо в дупле дерева, наклоненного недалеко от земли, так что от входа в улей до земли образовался скат отеков, трухи из дупла. Муравьи, узнав, пронюхав о меде, поспешили явиться. Пчелы их встретили таким образом. Прибывали муравьи, вместе с тем прибывали и их противники. Любопытно было видеть, как два враждебных отряда выстроились друг против друга и, не трогаясь с места, ожидали нападения своего врага. Иные муравьи делали обход, но сетчатокрылые разведчики успевали пересекать и преграждать им дорогу. Чем кончилась бы эта борьба, если бы на помощь пчелам неожиданно не явился бы хозяин улья и не облил бы кипятком муравьев? Я думаю, пчелы бессильны против своих черных, жестокотелых врагов с крепкими, сильными челюстями. 1 июля. На побережье Японского моря барсы водятся, но в очень ограниченном количестве. Изредка находят его следы, но самого зверя не видят. За 12 лет только одному Гольду удалось застрелить одного зверя. Барс держится в горах и лесах, но только близ моря. Далеко вглубь материка он не удаляется. Этим объясняется, почему они чаще встречаются около Пасьета, Барабаша и Новокиевки. Распространение их по побережью к западу от Святой Ольги шло, вероятно, медленно в силу разницы в средней годовой температуре между заливом Пасьета и заливом Святой Ольги. Далее же к северу, на реку Тетихе, Яхабе, Матухе и так далее, следов барса уже никогда совершенно не видно. Слишком суровые зимние морозы не дают ему возможности заходить в эти области. 9 июля. Около поста Святой Ольги есть село Пермское, образовавшееся из первых переселенцев после занятия Уссурийского края русскими. Крестьяне этого села – народ трезвый и разумный. К охоте они относятся весьма серьезно и, что интереснее всего, особенно заботятся о сохранении зверя и вообще об охране дичи. Факт очень интересный и достойный быть отмеченным в делах охотничьих обществ. Факт этот интересен потому, что крестьяне в посту Святой Ольги, буквально оторванные от России и культурной цивилизации в течение 50 лет, сами дошли до сознания о введении, если не законов, то хотя бы своих временных правил о рациональном ведении охотничьего хозяйства. И это в Сибири, где законов на охоту нет. И это в государстве, которое до сих пор не ввело такой всем ясной, простой, прямой, разумной меры. И это в краю, где два охотничьих общества процветают на своей личной эгоистической почве. Крестьяне собрали сход и миром решили не бить самок, телят, сайков, зимой самцов, а в особенности осенью, во время гона и рева, не тревожить зверя весной, когда самки тяжелые или выхаживают молодняк. Кроме того, крестьяне решили устроить заказник, для чего сами установили условные границы и обещались там не охотиться. Об этом пронюхали наезжие охотники из других деревень и начали там бить оленей безнаказанно. Крестьяне пермские и фудинские произвели несколько арестов и подали жалобу на обидчиков и нарушителей их права. В ответ на это от полицейской и лесной администрации последовало распоряжение прямо-таки дивное следующего содержания. Так как заказник, устроенный крестьянами, находится не на своей земле, а на казенной, и притом он не есть утвержденный законный, то заказника там нет, о чем извещаются все окрестные жители, и бить оленей там вправе каждый прохожий сколько угодно.